Глава 15. Доусон. Отработав полный рабочий день, мы, изнеможенные, пришли домой с Элли. Я пошел в душ, пока она осталась колдовать на кухне. Слышал, как она громко подпевает популярные песни Фрэнка Синатры. Кажется, ее не беспокоит ничего из того, что происходит вокруг нас. Я снова поймал себя на мысли, что увольнение Нильса было слишком по отношению к работникам. Теперь его делами занимается Ханна и еще пара девушек, которые в этом не особо понимают. Но я не мог терпеть его присутствие рядом с Эллисон. Простые слова воспринимались мной как комплименты и заигрывания. Он будто лез к ней в трусики на моих глазах, даже если мне бы пришлось убрать бокс-класс, превратить клуб в студию танца, чтобы не видеть взгляды, я бы это сделал, и неважно, что тогда мы начали бы бороться с Эллисон. Как оказалось, она тоже не из инфантильных девушек. Ее бесят добрая половина ее воспитанниц женского пола, и чтобы уравнять шансы, Ханна переселилась на этаж ниже, и все дела передает Элли, а уж потом документы приходят ко мне. Я не хочу, чтобы девочки ссорились. Уже несколько дней подряд моя жена ходит не в себе. У нее очень потрепанный вид. Не знаю, чем она так расстроена, но пока сама не расскажет, бесполезно уговаривать. Ханна страшно расстроена тем фактом, что теперь не только я храню ее тайну, но с удовольствием приняла помощь по оплате работы с психиатром. Мы с Эллисон единогласно, абсолютно по-семейному, приняли решение помочь человеку. Во мне играла простая человечность, в ней глубокая жалость к ребенку, так как она не принимает во внимание ту большую любовь. Не прониклась к этому. Для Элли любовь не причина убивать себя. И это правильно. Мне не хочется думать о том, что она уйдет намеренно вслед за мной только потому, что любит. Человек должен восхвалять это чувство и жить им. Пронести во времени, даже если тоскливо и одиноко. Повязываю на бедрах полотенце и прохожу в комнату. Достаю с полки боксеры и шорты. Пока обтираю тело повторно, бросается в глаза примятое покрывало на стороне Элли. Она снова себя плохо чувствует. Никто не ложился на кровать после того, как мы ушли на работу. Едва справившись с одеждой, я иду в кухню. На ходу закидываю полотенце в корзину для белья. Эллисон стоит спиной ко мне. На ней маленькое прямое платье на бретелях. Волосы стянуты на голове заколкой с огромным цветком белого лотоса. Она перемешивает соус чили и еще что-то в кастрюле. Движения резкие, будто она умирает от голода. Останавливается на некоторое время, закидывает голову, подтягивает ногой стул и присаживается. Я не двигаюсь с места. Наблюдаю за ней. Дальше она достаточно слабо тянется к кастрюле, отключает плиту, и кажется, у нее просто нет сил встать. Именно в этот момент я оказываюсь рядом с ней. Молча, без единого слова, подхватываю ее на руки и несу в комнату. Когда она ложится на бок, я панически наблюдаю слегка поджатые под себя ноги. Болит? Мой запас слов пропадает, все, что я знал до этого, меркнет и перестает быть существенным. «Нет», — спокойно отвечает она, — «просто устала. Я немного отдохну и потом обязательно присоединюсь к тебе». Она закрывает глаза, начинает тихо сопеть в подтверждение своих слов. Еще немного сижу с ней рядом, затем иду на кухню. Рис, который она варила, так и остался наполнен водой. Подключаю плиту, чтобы доварить его. Чили недосолен, не хватает остроты. Она пробовала его несколько раз. Может, от голода не почувствовала вкус. Добавляю недостающие ингредиенты и медленно помешиваю. Пока все готовится, выключаю телевизор и бессмысленно нажимаю на кнопки пульта. Ряд новостей, множество новинок кино, привычный канал мультиков пропускаю от греха подальше. Никогда не был любителем, но при появлении маленькой ревнивицы все немного изменилось. Хорошо, что все временно. Сегодня снова звонил брат Элли. Он, наконец, оставил попытки соблазнить Ханну и теперь переключился на соседку по квартире. Думаю, девчонке не повезло, он умеет быть очень настойчивым не там, где надо. Родители бесконечно трезвонят, очень хотят отметить долгожданное событие нашего воссоединения. Я же хочу проводить больше времени дома, да и Эллисон слишком устает, чтобы таскать ее по гостям. Я уже предложил ей оставить работу, а она обижается на меня. Чтобы избежать конфликта, я оставил все как есть. Когда ты идешь по шаткому мосту, ты не скачешь по нему, как горный козел. Ступаешь очень аккуратно, чтобы он не развалился на части. Именно так поступаю я. Но если придется снова надавить на нее, я это сделаю, как и раньше. Выключаю газ, убеждаюсь, что все приготовлено. Расставляю всю посуду из посудомоечной машины, складываю полотенце и убираю на место. Без нее даже кухня кажется пустым, унылым местом. Я не хочу кушать без нее, поэтому на некоторое время перемещаюсь на диван, смотрю сводки по пожарам. Погода разбушевалась не на шутку. Пожары возникли в лесных массивах к югу от города Аделаида, что очень тревожит. Пламя из-за высокой температуры воздуха, достигавшей 40 градусов по Цельсию и сильных ветров, распространилось на другие районы. Наш штат находится немного дальше мест поражения, но это действительно страшно, с какой скоростью он распространяется. Однако ситуацию осложняет повышение температуры воздуха и ветер, часто и внезапно меняющий свое направление, из-за чего огонь не удается взять под контроль. По телевизору показывают масштабы сгоревших домов, приютов, где угорели треть собак и все кошки. Страшное зрелище закрепляется кадром, когда коалы выходят из своих укрытий в надежде, что им помогут люди, так как весь эвкалипт погиб в стихии. На первый взгляд маленькое пламя под разными факторами становится смертельной силой. Нынешние пожары в Австралии считают самыми мощными со времен так называемой пепельной среды, когда стихия в южной части Австралии унесла много жизней. Не знаю, что творится в мире, но ненароком начинаешь задумываться о будущем. Как глубоко сидящая болезнь разрастается и с невероятным размахом убивает все на своем пути. Пальцами растираю свое лицо. Беспокойство это или третье чувство ничего приятного не предвещает. Укладываю себя на диван, обнимаю маленькую подушку и ставлю телевизор на беззвучный режим. Я просто немного полежу, потом пойду проверю, как Элли. Просыпаюсь от сексуального голода. Это не просто банальная похоть. Соблазнительный призыв тела жены, которая оседлала мои бедра и покусывает шею. Исследую руками ее обнаженные бедра, глажу внешнюю и внутреннюю сторону, получаю взамен благодарный стон. Обхватываю лицо любимой и притягиваю для поцелуя. Наше дыхание смешивается. Сладкие губы, с которых я пью ее нежность, засасываю в себя ее стоны, умоляю о большем. Язык нагло проникает во влажный рот и сплетается в танце огня и похоти. обезоруживающая сила обнаженного тела надо мной, сексуальная гимнастка с ее прекрасным телом. Она словно исполняет сложные акробатические трюки в моих руках. Смелые движения ее бедер, трущиеся о мой рвущийся к ней член, доводят до исступления. Ловлю равновесие и резко снимаю с себя, раскладываю Эллисон перед собой, раскрывая полностью ее ноги, становлюсь перед идеальным шпагатом на колени. Ловлю дикий взгляд кошачьих глаз и дарю последнюю улыбку перед ее космосом. Язык касается клитора, облизываю его и сжимаю зубами, прикасаюсь носом и снова облизываю. Движения медленные, искушенные. Хочу довести ее до сумасшествия, подарить удовольствие всеми возможными способами. Обеими руками она хватает меня за волосы, запутывается в них. Проверяю пальцем, насколько она влажная. Выгибаю его под определенным углом и изнутри давлю на точку G. Тело резко вздрагивает, и я начинаю массирующее движение внутри нее, дополняю ласковым облизыванием. Она раскрывает передо мной половые губы и щипает за плечи. Вонзаюсь в ее нежную плоть немного быстрее и чувствую, как стеночки вибрируют и увлажняются еще сильнее. Бедра приподнимаются, и из нее вырывается громкий вскрик-всхлип. Глажу разгоряченное тело девушки, чтобы она немного успокоилась. Эллисон открывает свои глаза и улыбается мне. — Какое отличное пробуждение! — надрывным голосом говорит она. — Что ты хочешь для себя? Снимаю перед ней шорты и трусы, слегка сдавливаю свой твердый член, провожу по нему несколько раз, зажав в кулак. Она меняется в лице до серьезности, поворачивается передо мной спиной и становится на колени. Мне нравится, как она скромно ставит колени вместе и сжимает свои губы. Я ведь знаю, что в данный момент клитор увеличился, и она испытывает удовольствие без моей помощи. Провожу пальцами по влажной плоти, грубо подтягиваю ее за талию к краю и резким движением руки заставляю прогнуться в спине, отчего она сползает еще ниже, прижавшись головой к сиденью. Заставляю себя успокоиться, чтобы не кончить еще до того, как довел ее до оргазма. Повторяю бесконечно, что ей может быть больно. Поэтому медленно вхожу в нее. Напряженная плоть подрагивает от моего вторжения. Делаю сдержанный толчок, затем второй, цепляюсь за спинку дивана и начинаю раскачивать темп. Когда Элли толкается мне в ответ, я резко поднимаю ее за талию, поворачиваю голову на бок, принимаю ее вызов действовать сильнее. Как только она маняще вытаскивает свой язык, позволяет его прикусить и всосать себе, я уже не думаю ни о чем. Проникаю в нее самым развязным способом. Пальцами давлю на маленькую бусинку клитора и пощипываю его. Разряд молнии проходит один за другим по моему позвоночнику, едва сдерживаемый мной оргазм в ожидании ее. Дергаю Элли за волосы и прикусываю губы. Стенки интенсивно сжимаются, и я слышу девичьи стоны. Затем кончаю вслед за ней. Она засасывает меня всего в себя, без остатка выжимает до последней капли, вызывает судороги мышц. В глазах темнеет, когда я падаю рядом с ней на диван, обнимаю за талию так крепко, как могу. Влажная грудь соприкасается с ее лицом, и я глажу ее растрепанные волосы. «У меня судорога в ногах!» Эллисон смеется, а я приподнимаюсь и разминаю икры и мышцы. «Не делай так! Она смеется, когда я отвлекаю ее от неприятных ощущений поцелуями ее пальцев на ногах. Провожу по ним языком, отчего она выгибается и хохочет. «Я так редко вижу тебя смеющейся, что мне просто необходимо это!» Она сползает с дивана на пол, когда я обхватываю ее вторую ногу и проделываю то же, что и с первой. Эллисон все еще смеется, когда раздается звонок моего смартфона. Быстро смотрю на время. Уже поздний ужин. Щекочу девушку, за что получаю по уху маленькой диванной подушкой. Тянусь к телефону. Отвечаю на звонок, когда она поднимается и голая проходит мимо меня в душ. «Доусон Дью, это мама. Ты можешь сейчас говорить?» Иногда она очень странная. «Мам, я по голосу понял, кто это. Так официально еще ни одна женщина со мной не разговаривала. Слушаю тебя, агент Бонд». Шучу над ней, отчего она фыркает. «Балбес, не смейся над своей старенькой мамой», — выпрашивает комплимент. Это включается материнская ревность. Уж я с ней знаком. «Совсем не звоните нам». «Ну да, вы же еще не получили последние сводки новостей, чтобы срочно обсудить?» Смеюсь я. «У нас все отлично. Надеюсь, надолго». «Ну вот и приезжайте к нам». Она отмахивается от другого женского голоса. «Мы ждем вас». «Скажи маме, что лучше она к нам. Я не хочу еще трястись всю дорогу», — шепчет Элли. Протягиваю смартфон Эллисон. Пусть сама разбирается с мамами. Я все еще голый и в своей сперме. Не будем забывать об этом. Она не очень рада, что ситуация перетекла в ее руки, но молча принимает эстафету. Пусть успокаивает мам. Последнее, что я слышу... «Мы вас ждем». «Значит, спокойно провести время наедине и спробовать еще несколько поз не выйдет. Мы ожидаем гостей». Через час вся наша большая семья уже была в сборе. Мы решили заказать немного еды в ресторане, потому что времени катастрофически не хватало. За круглым столом огромной лоджии мы практически сразу нашли отвлеченную тему, которая напрямую нас не касалась. Элли оделась, как мне кажется, несколько празднично. Ее легкое платье с воланами, едва прикрывающее колени, взлетало при каждом движении. Она словно расцвела, постоянно улыбалась и игриво подмигивала. Я не пропускал ее, независимо, была ли она рядом или находилась вдалеке. Ловил ее флиртующие взгляды и отвечал такими же намеками. И пусть с нами были родители, мы просто не могли насладиться шансом прикоснуться друг к другу. Когда Эллисон прошла босыми ногами по темному паркету, я подумал над тем, что обожаю ее пальчики. Возможно, в душе я немного извращенец, страдающий фуд-фетишем. «Какие у вас планы на будущее?» Моя мама все-таки не выдержала и сорвалась в галоп. Как породистая леди, она грациозно опустилась на диван рядом с папой. «У нас вся жизнь впереди, поэтому не думаю, что сейчас надо что-то решать», — спокойно отвечает Элли, разламывая пшеничный хлеб в соломенной корзине. Мамы перекидываются заговорщическим взглядом и продолжают изображать невинность. «Будь я на вашем месте, давно решила бы все, задокументировав отношения. Так были бы гарантии», — вступает мама Элли. Отец сжимает ее руку, на что она слегка толкает его в бедро. «Какой документ даст вам гарантию на то, что один из вас не умрет, прежде чем высохнут чернила?» Я хмурюсь, непонимающе, в каком направлении несутся мысли у моей жены. «А кто из вас умирать собрался?» — удивленно спрашивает отец. «Ты болен?» Упрямо мотаю головой и удивленно смотрю на Элли. «Что ты этим хотела сказать?» — спрашиваю Эллисон. «Что тебе сказал врач?» «Я, сам того не зная, только что навлек гнев всех богов на себя и на мою едва собранную чашу семейного очага». Эллисон разворачивается, молча идет в кухню. «Я немедленно отправляюсь следом. Она не может делать вид, что все в порядке, если есть что рассказать. Не могу больше ждать». «Что ты хотела этим сказать? Хочешь моего счастливого неведения?» Она прячется за кухонным островком, стоит спиной ко мне. «Я всего лишь имела в виду, что не надо давить на меня. Я не могу превратиться в Ханну. Ты видел, что с ней происходит теперь?» — возмущается она. «Я не могу думать о том, что может случиться с тобой, если мы все доведем до логического конца». Я обхожу столешницу и становлюсь перед ней, задираю ее подбородок так, чтобы она смотрела мне в глаза. «Ты думаешь, это с ней произошло из-за того, что они расписались? Это же глупо. Я не собираюсь уходить от тебя или терять. Ты же понимаешь, что это убьет нас». Упираюсь своим лбом в ее. «Не делай этого, не придумывай того, чего нет. Не закрывайся». «Я боюсь всего. Еще вчера я была сильной, уверена в завтрашнем дне, а сейчас все навалилось, и я не нахожу себе места. Это давление со всех сторон, намеренные разговоры, чтобы раздуть нечто масштабное, уничтожают меня. Мы попробовали, чернила не дали нам никакой гарантии. Я не смогу еще раз пережить развод». Отворачивается, когда я тянусь к ее губам. «Я не позволю этому случиться еще раз». Крепко прижимаю ее к себе и удерживаю до того момента, пока она не обнимет мою шею. «Этого больше не придется делать, потому что нам и так хорошо». Закрываю глаза от бессилия. «Как ты не понимаешь, что нам не нужны все эти бумаги?» Мы отходим друг от друга и возвращаемся к столу, уже взявшись за руки. Я усаживаю ее на свои колени, удерживаю за талию. Родители говорят между собой, мы же отрешенно смотрим в огромные окна лоджии. «Что же нам необходимо на самом деле?» Простая бумага, которая представляет собой юридическую силу. Или она не играет роли в нашей жизни? Разве то, что мы уже вместе, не говорит о том, что все правильно и так должно быть? «Тебе достаточно моего обещания, что мы будем вместе, и ничего не изменится?» Тихо произносит Элли около моего уха. Она немного сползает на мне, и теперь ее голова находится в изгибе моей шеи. «Мне достаточно тебя рядом со мной. Ты как эликсир жизни. Я устал от попыток заполнить пустоту без тебя. Это все убивает меня». Она странно обмякает в моих руках. Заглядываю в ее лицо и ничего не понимаю. Она не может вот так уснуть. Аккуратно прикасаюсь к ее щеке, слышу, как через шум голос родителей. Обхватываю лицо Эллисон. Отец забирает ее из моих объятий и трясет, как куклу, за плечи. Я готов орать на них, когда они мечутся один за другим. Хватаю ее на руки, несу в ванную и умываю бледные скулы, называю по имени. «Да заткнитесь же вы!» — кричу я. «Успокойтесь! Вызовите медицинскую помощь!» Сажусь к ней в пустую ванную, обнимаю всем телом, согреваю, качаюсь из стороны в сторону. Я не могу сейчас потерять ее. Сцепив зубы, сдерживаю себя от рыданий. Она не может сделать это. Она шевелится в моих руках, медленно поворачивает голову. Я не могу унять дрожь. Мне необходимо стать ее тылом, стеной, за которой она спрячется и не почувствует моего отчаяния. Поэтому я кладу ее голову себе на грудь и успокаивающе нашептываю: «Ты немного поспи, все хорошо». Она не должна испугаться,